После утреннего азана Галеб немного подремал, сидя в кресле в гостиной. Очнувшись от дремы, он сел за стол и стал искать бумагу. То же, как он полагал, сделала Ирия 19-20 часов назад. Не найдя, как Ирия, бумаги, он стал на обратной стороне прощального письма составлять список людей и адресов, о которых думал всю ночь. Список все рос и рос, и конца ему не было, и это раздражало Галипа, потому что ему казалось, что он подражает героям детективных романов. Когда окно окрасилось в нежно-голубой цвет, Галип выключил в доме все лампочки, наскоро посмотрел выброшенные бумаги и выставил за дверь ящик с мусором для привратника, заварил чай, побрился, вставил в станок новое лезвие, надел чистое, но неглаженное белье и рубашку, привел в порядок дом после ночного разгрома. Одеваясь, взял газету «Мельет», просунутую под дверь привратником, и за чаем стал читать статью Джиляля. Это была старая история с глазом, который автор много лет назад пережил в отдаленном мрачном квартале. Галип уже читал эту статью, когда она была впервые опубликована, но снова ощутил ужас наблюдающего за тобой глаза. В этот момент зазвонил телефон. «Рюя», — подумал Галип, направляясь к телефону. И на ходу решил, в какой кинотеатр они пойдут сегодня вечером. «Канак?» Он разочарованно отвечал на вопросы голоса в телефонной трубке. Это была тетя Сузан. Температура у Ирины уже меньше. Всю ночь она очень хорошо спала, даже видела сон и рассказала ее Галипу. Разумеется, она захочет поговорить с матерью. «Рюя!» — крикнул он в сторону коридора. «Рюя, твоя мама звонит!» Он будто увидел, как зевающая Рюя поднимается с постели, лениво потягиваясь, сует ноги в тапочки. Тут Галип быстро сменил бобину в фильме своего воображения. Обеспокоенный мужик идет через коридор в спальню, чтобы позвать жену к телефону. Но находит ее спящей. Она заснула, тетя Сузан. У нее от температуры глаза распухли. Она умылась, легла и снова заснула. «Вечером мы, возможно, пойдем в Конак», — сказал Галип довольно уверенно. «Не простудиться бы ей снова», — забеспокоилась тетя Сузан, но, видимо, решив, что дает слишком много наставлений, переменила тему. «Знаешь, по телефону твой голос правда удивительно похож на голос Джиляля. Или ты тоже простыл? Смотри, не заразись от Рюи». Оба они положили трубки тихонько, осторожно, будто боялись разбудить Рюю. Положив трубку, Галип вернулся к статье Джиляля, снова вообразил себя человеком, за которым наблюдает глаз, и вдруг его осенило. Рюя вернулась к бывшему мужу. Он удивился, что всю ночь, мучаясь всякими фантастическими предположениями, не пришел к такому простому выводу. Решительно подойдя к телефону, он позвонил Джилялю. Сейчас он расскажет ему о своем беспокойстве и решении. «Я иду искать их. Я найду Рюю с бывшим мужем. Это не займет слишком много времени, но боюсь, что не смогу убедить ее вернуться. Что сказать ей, чтобы она вернулась?» Он хотел сказать «ко мне», но не сказалось. «Домой». «Прежде всего успокойся», — сочувственно ответил Джиляль. «Когда Рюя ушла?» «Успокойся, давай подумаем вместе. Приезжай ко мне в редакцию». Но телефон не отвечал. Джиляли не было ни дома, ни в редакции. Перед уходом Галип снял трубку с телефона. «Если тетя Сузан пожалуется, я звонил, звонил, но было все время занято, я скажу, наверное, Рея плохо положила трубку. Вы же знаете, какая она рассеянная». Буквы горы Каф.